Все 7 дней праздника Суккот, а на 7-й день она тоже произносится, но только в Рашид Мадриаль. Поэтому называется Великая Ушада, или Большая Усада. А 7-й ночь, соответственно, называется, и этот вот 7-й день он завтра, а 7-й ночь называется Лейла Шана Раба, или Ночь Великой Усаны, и вот у нее принято заниматься изучением различных текстов, чем мы, собственно, сейчас тоже займемся. И, как я сказал, мы займемся именно водой, потому что как раз вода, она и присутствует в том тексте, который Натан сейчас начинает подробно комментировать. Знаете, отрывок из Зоара крокодилов, он, собственно, начинается, если вы помните, а если вы не помните, то мы сейчас это уже помните, да? Начинается описанием такой разветвленной навигационной ирригационной системы. Ну, это система соединенных потоков, рек. И я сейчас просто это прочту еще раз, чтобы вообще понимать, о чем говорит Натан. Потому что Натан именно вот эту вот разветвляющуюся систему потоков комментирует, связывая ее со своей теорией мессианской сексуальности. Мессианской сексуальности, с помощью которого обретается знание особого типа, которое и есть прояснение того принципиально непрояснимого, которым, собственно, и занимается Мессия, которое характеризуется мессианская эра. Мессианская эра — это эра появления особого нового типа знания, которое позволяет сделать проясненным то, что принципиально непрояснимо, при этом сохранив его в его непрояснимости. И достигается это знание с помощью такого особого типа различно переключаемой сексуальности, которую Натан и начинает излагать именно в связи с комментированием вот этой вот системы рек, вот капель, которую описывает Зоар в начале «Друш от них», в начале отрывка о крокодилах. Зоар тут, собственно, говорит следующее. После того, как описывается вся эта ситуация с крокодилом, о которой мы говорили в прошлый раз, о том, что Моисей боится к этому крокодилу подходить, мы еще не говорили об этом. Мы, на самом деле, наверное, не прочитали этого еще у Натана, но сейчас тогда мы это прочтем. Вот есть этот великий крокодил, который фараон, про фараона мы точно, про раба фараона, которым становится Моисей, мы в прошлый раз точно говорили. Вот, и Зоар говорит, что этот крокодил, Моисей боится к нему подходить, потому что видит, что исток этого крокодила находится в высших мирах. И Моисей с ним сам ничего не может сделать. И еще, когда мы читали, собственно, сам этот обзор, я как-то пытался это связать с некоторым общим выражением, не то чтобы скепсиса Зоара по отношению к всей традиции философии откровения, началом которой является Моисей, а продолжением современной Зоара, раввинистический иудаизм. Да, не то что скепсисом, но некоторым указанием на то, что есть определенная область, которой вот, это вот этот механизм, эта традиция справиться не может. А Моисей не может поступиться крокодилу, значит, что вся вот эта вот традиция, начинающаяся с Моисея, все явление раввинистического иудаизма, истоком которого является Моисей, есть некоторая область, которой она предпочитает не иметь дела, от которой она отступает, отдаляет. Зоар здесь описывает Моисея, Бог ему говорит, иди к фараону, а Моисей пятится, отступает назад. Отступает назад, потому что он понимает, что фараон или вот этот великий крокодил, это нечто, с чем он справиться не может. Потому что у него, несмотря на то, что сам этот великий крокодил – это некоторый отец нечистоты и начало всякого зла, при этом исток его в высшей святости. И поэтому Моисей прояснить вот эту вот область, отделить в ней одно от другого не может. Это он пятится. И поэтому, говорит Зоар, Бог сам вынужден вести бой с крокодилом. Потому что Моисей не может, и никто из ангелов тем более не может. А приходится Богу вести бой с крокодилом самому. И, собственно, Мессия в интерпретации Натана и является вообще мессианские времена, это и есть война Бога с крокодилом. А Мессия это, собственно, тот, кто является носителем вот этого вот божественного меча, который поражает крокодил. И который, соответственно, способен на то, на что не способен Моисей. Ну, зовут, как я... Бог борется с этим крокодилом все время, а не только в мессианское время. Бог, в общем-то, борется с крокодилом, конечно, все время, но мессианское время – это период, когда эта борьба становится проявленной в мире. Да, когда эта борьба становится данной нам, и когда эта борьба подходит к завершению. То есть, да, Зоар здесь не уточняет действительно, о каком времени идет речь. И вообще Зоар не связывает, да, Натан связывает все это весь этот текст с Мессией. В Зоаре это описывается действительно как некоторая постоянно происходящая борьба, да, как некоторая процесс параллельный мира. А Натан же весь вот этот вот фрагмент Зоара интерпретирует как относящийся к Мессии. Да, то есть действительно это вот то, что Натан приносит в этот текст. Ну и сейчас, собственно, я думаю, мы сможем увидеть, как конкретно с технической точки зрения он это систематически делает. Вот, но Зоару самому при этом, да, вот эта вот идея того, что как бы Натан опирается тут, почему, я думаю, Натан может это вообще сделать? Потому что у него есть вот эта вот базисная идея, что Мессия способен на то, что не способен Моисей. Знаете, вот эта вот область, которая остается принципиально недоступной Моисею и всей начинающейся традиции, а Мессия это может. И эта идея, она на самом деле присутствует в Зоаре. Она присутствует, может быть, имплицитно в этом фрагменте, но она присутствует совершенно явно в других фрагментах. Например, и особенно в тех фрагментах, которые связаны с идрами. То есть это части Зоара, которые представляются самим Зоаром как изложение некоторой особо скрытой и особо скрытого и тайного знания. И там постоянно присутствует и проговаривается вот эта вот позиция того, что знание, которое раскрывается здесь, его носитель, то есть Раби Шимон бар Йохай, от лица которого оно раскрывается в идрах, прежде всего, оно превосходит знание, истоком которого является Моисей. Например, в Большой Идре, Идре Раба, Раби Шимон бар Йохай, в какой-то момент он излагает все вот эти вот тайны. Его лицо начинает светиться, и от него исходит свет. И Шимон бар Йохай говорит, вот про Моисея тоже сказано, что от лица его исходил свет, Кара Нор Панав, после того, как он спускается с горы Синай, в Моше ло еда, а Моисей не знал об этом. И Раби Шимон говорит, Моисей не знал, а я знал. И в этом разница между нами. То есть у меня у него исходит свет от лица, но Моисей в некотором смысле не превращается в, не превращает этот свет в свет для себя. Да, он не знает о том, что с ним самим происходит. У него отсутствует вот это вот знание о себе. А у Раби Шимона это знание о себе, это превращение света в свет для себя, это способность дать отчет о своем собственном свете, она присутствует. И поэтому Раби Шимон в некотором смысле выше Моисея. И даже не в некотором смысле. Зоар, в общем, достаточно радикально в этом отношении. И помимо этого, постоянно Моисей, это ладно, а постоянно на протяжении всего Зоара присутствует полемика с носителями мейнстримной раввинистической традиции, и подчеркивается, насколько те, кто занимаются только открытыми смыслами Торы, не в состоянии... в общем, они много чего не в состоянии. Вот. Да, так. А после того, как Зоар описывает эту ситуацию, начинается, собственно, описание крокодила и его диспозицию. Да, потом будет описание боя, который Бог проводит с крокодилом, но прежде чем описывается бой, описывается в некотором смысле расположение сил. Какой это в главе? Это в главе Бо. Это все комментарии к стиху «И сказал Бог Моисею, иди к фараону». Йомер Адонай Моше Бо Эль Паро. Первый стих от недельной главы, по которому он, собственно, называется Бо. Зоар именно из этого глагола «бо» делает вывод, что речь идет о некотором, некоторой попытке Бога подтолкнуть Моисея вперед. Да, что он ему говорит не «лех», а «бо», что Зоар интерпретирует как нечто вроде «ну иди же уже наконец». Mm-hmm. Да, не просто иди, а давай. Вот. Да, тут описывается диспозиция крокодила, описывается она следующим образом. Ну, я, собственно, прочту это с самого начала, потому что это Натан тоже комментирует. «Патах Раби Шимон Ваамар, Ваевра Элоим это Тенеим Агдулим, Ваэтхуа Нефиш Ахая Ромес это Шер Шарцу Хамаем Леминихэм». Начал Раби Шимон и сказал, написано в Пятикнижии, книге Берешит, «И сотворил Бог великих змей или великих крокодилов, Тенеим, и всякую душу, кишащую и живую, которой воскишели воды, погибших, душу погибших. Айкра укмолай, и этот стих был уже достаточным образом интерпретирован и разъяснен. Аван вейвра элуим ататанини у раза дали вьетан увадзюго. Но помимо того, что уже было разъяснено, тут есть тайна. И сотворил Бог крокодилов, это Левиафан и его самка. Таленин хасер ктив, а слово таленин написано неполным образом, то есть без буквы Ю. Там, я не помню, я закрыл или... А почему оно написано не полностью? Бегин де каталь ле нукла. Весалка худше бриха ле цедикая. Велкмо. Потому что Бог убил самку и заготовил ее для праведников на будущее. А тут Зоар очевидным образом отсылает к Мидрашу о том, что Левиафан в нескольких местах, упоминаемый в Танахе, будет пищей для праведников в будущем мире, пищей, которую они поглощают в этих самых небесных чертогах. Пальгала, такой пир у них там. Вот они Левиафан. Вот. Убил, значит, Бог самку великого крокодила. Почему он ее убил, и Зоар, и Раби Натан потом подробно разъясняют. Но тут пока что Зоар просто сообщает, что Бог ее убил, и переходит к описанию того, где, собственно, находится крокодил. Атаним Агадот. Вот великий крокодил. Тиша Йорин Инун, да и Равиш Бинау. Есть 9 потоков. Йор – это поток, более специфически он используется в Танахе, это слово для обозначения именно Нила. Но вообще говоря, Йор – это может быть просто такая любая большая река. Вот он находится между… есть 9 рек где-то. Зоар не уточняется. Да, это, как выясняется, потом некоторые изначальные реки, которые параллельны процессу сотворения мира. И 9 рек, и крокодил, который в них, они параллельны 10 речерек, с помощью которых Бог создает. Ну, такие какие-то примерзальные реки. И лежит между них большой крокодил. Вехад йора игуде в мемоиш хихет. Есть один поток, воды которого тихи. У Виркан де Маймин де Ганта на Флинбей. И благословение вод сада падают в него. Тлад зимнин бешатан, векат трейн зимнин мидбарах ахуйора в локольках, векат хад лав хахи. Я думаю, что на этом пока что завершим здесь чтение Зора, потому что Натан достаточно долго откомментирует. Да, я допереведу. А крокодил здесь находится? Да. Крокодил лежит между 9 потоками. Это можно предположить, а можно и не предполагать. Но да, больше не напрашивающийся вариант, да, сначала Зор говорит, что есть 9 потоков, среди них крокодил, а потом, что есть поток один, воды которого тихие. Во-первых, не совсем понятно, этот один поток, он дополнительный по отношению к 9 потокам, и он дополняет их до 10, или же это один из 9 потоков. Да, есть 9 потоков, и один из них тихий поток. Я думаю, что это очень не случайно, что здесь сохраняется эта амбивалентность между 9 и 10, между тем, что Гористани называют дикологом и дикодансом, потому что не Гористани, вообще говоря, эта противоположность 9 и 10 делает своего рода основой своей теории, которая противопоставляет законченность, оформленность и устойчивость десятиричной системы, не основывающейся на ней монотеизма с 10 заповедями, 10 сферот и так далее, и некоторого рода подпольно-маргинальную систему 9, которая как раз принципиально не закончена и не дополнена, которая разъедает изнутри все законченное и все полное. И тут, вот, мне кажется, действительно любопытно в этом отношении, что вроде бы 10, да, но с другой стороны, число 10 здесь нигде не фигурирует. Фигурирует только 9. Есть 9 рек плюс крокодил. Помимо этого, есть одна река, про которую не ясно, она дополнительная или она одна из 9. Это реки, они чистые или это реки нечистые? Это тоже на самом деле не ясно. Потому что есть реки левой стороны, а есть реки правой стороны. Более того, реки левой стороны, они сообщаются с реками правой стороны. И именно эту амбивалентность, и первую, и вторую, я думаю, Натан как раз и разворачивает, интерпретирует в своем трактате, потому что с этими самыми змеями и крокодилами, с ними же действительно как раз вопрос о том, чистые они или нечистые, остается нерешенным вплоть до... Это, собственно, есть то, чего не может еще чистые найти. Чистые или нечистые воды, которые проходят мимо крокодила, или чистые? Чистые змеи вообще. Змеи и крокодил. И реки, в которых он находится, соответственно, место его обитания. Именно поэтому Моисей и отступает. Это вопрос, который не может разрешить Зор, или просто... Нет, это вопрос, который может разрешить Моисей. Это есть, да, Натан... Потому что просто довольно откровенно кажется доказать, что змея чиста, это один из тех 35... Нет, наверное, там другой, 39 способами доказать, что змея чиста, это один из способов попасть в Сангерджин. Угу. Ну, вообще, вот мы как раз недавно у Шнейдеров читали Пикуды, там описание дворцов, и есть описание дворцов на чистоты. И там эти Нахаш-Барех и Картон, они находятся в самом последнем дворце, который как бы там, оно не заканчивается как Фималкут, а заканчивается как Исо. Так что однозначно это все. Да, Извините. Ну ладно, сейчас мы постараемся. А я могу, кстати, принести заодно и чай, раз мы не читали зал. А вам нужна помощь? Да. Руки? Да. Отлично. Это сравнение современного общества, общества контроля, точнее утверждение о том, что это общество змеи. Ну, вообще, что касается змеи, в прошлый раз сказать по поводу чистоты змеи, в прошлый раз говорили о том, что эта вот глубина амбивалентной змеи, она, если верить тому, что пишет Ади Варбург, который пишет это по поводу мифов и ритуалов, и танцев, прежде всего, со змеями индейцев Пуэбло, амбивалентность змеи – это вообще одна из таких наиболее глубинных мифологических тем, которые присутствуют практически в любой мифологии, в том числе и в Танахе. Да, потому что змея, с одной стороны, является представителем сил смерти, нечистоты, подземного мира. А с другой стороны, наоборот, он, да, он там сбрасывает кожу, он воскресает, он символ исцеления, да, он воскрес из него. Ну и там в Танахе, понятно, наиболее ярко это выражается в эпизоде с змеями в пустыне, когда, с одной стороны, змеи жарят сынов Израиля, они начинают умирать, а с другой стороны, все приказывают сделать медного змея и всяких, смотревших на него, исцелять. Вот, и он совершенно неожиданно для меня удивился, и вообще без всякого основания, на самом деле, называет... Безусловно, с Юнгом, но Юнг это только одна из ступеней этого вот, то есть я бы скорее самого Юнга расценивал как один из... Одно из проявлений его собственной теории? Да, да, как одно из проявлений это вот мифологии змей. Нет, не мифологии змей, вообще того, что образы, которые не могут быть заимствованы ниоткуда, почему-то вдруг начинают быть заимствованы на разных языках. Ну да. Да, и на самом деле про змею он, но совсем не обязательно это, то есть Юнг пишет именно про змею на самом деле, к тому же. И вопрос тут, это не столько подтверждает теорию Юнга, сколько, скажем так, Юнг на это тоже обратил внимание. Появляются ли эти образы, потому что существует некоторый резервуар коллективного бессознательного, где они все содержатся, и вообще нужен ли им какой-то резервуар, или они сами являются резервуаром для чего угодно. Это, в общем-то, другой вопрос. Да? Потому что главная проблема Юнга – то, что полагает наличие вот этого вот какого-то, да, места, где все содержится, в котором они там как-то размещены. Вот. Но так иначе, да, Делёс неожиданно совершенно называет это общество общим змеем. И я думаю, в какой-то мере можно понять, почему он называет общество змеев. Причем это достаточно близко, на самом деле, к тем темам, которые здесь обсуждают Натан и даже Зоар. Потому что общество контроля Делёс противопоставляет дисциплинарному обществу. Дисциплинарное общество – это то общество, которое описывает Фуко, общество, которое появляется в начале XIX века. Появляется, и вместе с ним появляются такие институты, как тюрьма, школа современная, армия. Институты, которые, на самом деле, с самого начала их появления вообще непонятно, зачем они, собственно, нужны. И очевидно, что они те задачи, которые они вроде бы должны выполнять, они выполняют очень плохо. Например, тюрьма. Как демонстрирует Фуко, с самого момента своего появления вызывает критику, в общем-то ясно, что вместо того, чтобы искоренять преступность, к чему она вроде бы призвана, она наоборот ее поддерживает и плодит. По количеству рецидивов, по тому, что люди, попадающие в тюрьму, наоборот криминализируются, вместо того, чтобы вроде бы исправляться. Но, как говорит Фуко, на самом деле, дело в том, что тюрьма вообще совсем не для этого нужна. Она нужна так же, как и похожие на нее и соответствующим образом организованные институты типа школы, фабрики, для того, чтобы обеспечить учет и контроль. Для того, чтобы путем системы экзаменов, системы пространственного расположения индивидов, обеспечить их взаимную сравниваемость и вписанность их в некоторую единую общую таблицу. И Делёс утверждает, основываясь вроде бы на каких-то... Да, Делёс это общество, дисциплина называет обществом крота. Почему это общество крота, я не знаю. Вот про крота мне совсем не понятно. Причем там вообще крот. Возможно, потому что он роет много разных нор. Но вообще-то у крота много ходов. Да, потому что Делёс утверждает, что общество дисциплины, конечно, все вот эти вот его механизмы, они по сходной схеме организованы, но, с другой стороны, в каждом из них все как будто бы начинается заново. То есть ты приходишь в школу, и у тебя там есть некоторая система иерархии, система экзаменов, тебя вписывают вот в эти вот иерархизированные пространства, тебя делают количество сравниваемым, это постоянно поддерживается путем системы оценок, путем системы экзаменов и так далее. А потом ты заканчиваешь школу, и ты приходишь в армию, ты приходишь на работу. И там все как будто начинается заново, да, как будто никакой школы не было. Ты заново уходишь в какую-то другую систему. То есть есть некоторый разрыв континуальности, да, есть... То есть человек не может быть вне системы какой-либо? Вне системы он... Внутри этого общества, естественно. Оно как раз направлено на то, чтобы не было никакого человека, который оставался бы неучтенным. Но в отличие от предыдущих типов общества, общества власти, которое функционировало совсем не так, да, не было такой ситуации. То есть, да, нас, например, совершенно невозможно представить себе ситуацию, когда человек пересекает государственную границу без того, чтобы это было зарегистрировано или отмечено в каких-то инстанциях, в каких-то регулятивных механизмах. То есть это, в принципе, можно, но это, очевидно, рассматривается нами как нарушение существующего порядка. Это, в принципе, совсем не всегда существовавшая ситуация. В каком-нибудь там 13-14 веке, то с какого угодно можешь пересекать государственные границы без того, чтобы об этом кому-то ни было известно. Вообще можешь жить без того, чтобы об этом было кому-то ни было известно. Да? Ты совсем не обязательно должен быть записан, как только ты рождаешься, в всяких там перекрестных и дополняющих друг друга в актах и таблицах, которые все где-то хранятся, которые все регистрируются и так далее. Да, то есть это общество, оно действительно, оно все рассчитано на то, чтобы никакой человек не остался неучтен. Оно постоянно создает систему вот этого вот учета и сравнения. А можно спросить? Во-первых, потому что платоновское еще государство. Там же почему? Там же только стражи обязаны там себя вести подобающим образом. Mm-hmm. А остальные, в принципе, ну, как хотят, пусть так и живут. Учтенные, неучтенные, их там никто не считает остальных, которые, в общем, то есть не особо люди, а так. Ну да, я думаю, что в какой-то мере это связано с, ну, в общем-то, с некоторым рода демократизмом, который присущ этому дисциплинарному обществу. Оно уничтожает касты, и оно действительно делает всех равными перед этой системой учитывания. Неважно, являешься ли ты князем и бароном с какой-то там да, бесконечной чередой предков, или ты просто рабочий, который родился в семье рабочих. Все равно ты записываешься, учитываешься вот в этих вот таблицах и системах сравнений. И не важно, что ты находишься с одного конца или с другого конца этой таблицы. То есть, в принципе, важно, конечно, но все равно ты туда включен, да? Все равно у тебя нет права на исключение. В каком-то смысле можно сказать, что то, что у Платона относится к категории избранных, начинает распространяться до всех. Но за это приходится платить цену. Ну, собственно, стражникам тоже приходится за это платить цену у Платона. А про крота, может быть, все-таки там важно что-нибудь такое, что вот он под землей там, где, ну, в общем, темно, он там ориентируется, на свету же он ничего не видит. То есть я считаю, что это немножко важный аспект. Ну, а кто именно там ориентируется под землей? То есть... Ну, он там ориентируется, потому что... Ну, в этом обществе дисциплина. То есть это умышленное, форсированное создание там каких-то определенных механизмов, но там, где все очевидно, в общем, он ничего сделать не может. Вот, а в этой плотной среде, которая, ну, в общем... непрозрачная. А вот там вот он может что-то делать. Ну, возможно, это действительно связано с тем, может быть, да. То есть это слепота, возможно. И на самом деле нас возвращает к теме слепоты, потому что крокодил это слепой. А исправление крокодила, которым занимается Мессия, связано с тем, что крокодил, во-первых, фаллизируется, и у него появляется зрение. И это, между прочим, очень любопытным образом, я сейчас верну дисциплинарное общество, я про него помню, XBA тоже. Но это любопытным образом связано с вообще с темой в Рогали, то есть трех праздников, одним из которых как раз является Суккот. И я тут на самом деле вернусь к тому, о чем шла речь у Ари в трактате «Шаги Авраама», который мы читали до того, как заняться Натаном. Там Ари в какой-то момент начинает комментировать вот эту вот заповедь, относящуюся к трем праздникам, то есть к праздникам Песах, Шивот и Суккот, которые называются праздниками паломничества, которая называется Мицват Рея, то есть заповедь, буквально, если переводить, зрение или смотрение. Вообще-то, на самом деле, с семантической точки зрения, ее более правильно привести как заповедь сделать себя увиденным. Потому что она, это название, оно основывается на стихе три раза в году. «Гирэ коль схурхает пне адонай алюхэх». «Всякий муж среди тебя, среди сынов Израиля, должен сделать себя увиденным перед лицом Бога». «Влой рээт пне адонай рэкам, ишкэм атнат идок, рэкат адонай алюхэх, ашер натан лах». «И да не увидит он лица Бога с пустыми руками, а всякий пусть придет с благословением рук своих, которые дал ему Господь». То есть, вообще-то имеется в виду, что в эти три праздника каждый мужчина, коль схурха, обязан совершить паломничество в храм. А он все это совершает именно ногами. И Айри утверждает, что именно поэтому эти праздники называются рогалим. Да, с одной стороны, регель – это праздник, а с другой стороны, регель – это нога. И Айри развивает там тему того, что зрение должно быть принесено в ноги. Да, ешь мицватры, я бы рогали. Есть заповедь увидения в празднике или заповедь увидения в ногах. И я думаю, что эта тема непосредственно связана с развиваемой здесь Натаном темой того, что слепой крокодил, который один из трех змей. А Натан, то есть вообще-то змей две, да, есть этот Нахаш Барех и Нахаш Аклатон, а между ними появляется вот этот вот третий слепой крокодил, который потом превращается в твердый меч или в фалос, у которого появляется зрение. И благодаря этому происходит прояснение этой вот области принципиально непроясняемого, охраняемой змеи. И точно так же там у Ари выясняется, что хотя ноги две, вообще говоря, есть еще третья нога. И эта третья нога, она, с одной стороны, безусловно, обладает всякими фаллическими чертами, а с другой стороны, она-то как раз и есть то, что позволяет перенести в область ног зрения. И то, благодаря чему в конечном итоге делается, возможно, коэффициент Адерех, то есть перепрыгивание через путь, который посвящен трактату Шаги Авраам. Да, и тут, на самом деле, есть явный совершенно параллелизм с тем, о чем говорит Натан, потому что я тут напомню, раз уж я стал об этом говорить, потом я вернусь к этому. Я напомню, что главной темой в трактате Шаги Авраама является тема увеличения или вознесения главы Зеэр Анпин, благодаря которой, собственно, и делается, благодаря которому вознесение делается возможным в прыжок. И именно в рассуждении о трех праздниках Ари связывает это вознесение главы Зеэр Анпин с привнесением зрения в область ног и с появлением третьей ноги, которая фалос. И точно так же здесь у Натана, во-первых, присутствует тема двух змей, среди которых каким-то образом присутствует третья, которая слепой крокодил, и которая, увеличиваясь, превращается в фалос отца, проходя через стадию фалоса в Зеэр Анпин. Скажи, пожалуйста, у кого третья нога? Да у всех третья нога. Нет, третья нога у Зеэр Анпина. У Зеэр Анпина сам третья нога. Да, Ари там, может, мы прочтем вообще-то кусок, да, Ари говорит, что вообще-то парцуф, в любом, в каждом парцуфе на самом деле есть 10 сферот, но с другой стороны, если парцуфы сочетаются друг с другом, да, и каждый парцуф это цельный человек, но с другой стороны, если рассматривать парцуф не сам по себе, а с точки зрения его общего места всеми парцуфим, то этот цельный человек оказывается уже не организмом, а только какой-то частью организма, например, только руками и ногами, в случае Зеэр Анпин. Регион Тавзайран Пин, да, он в нем вообще-то вав кцавод, то есть 6 концов, значит, в нем есть 3 руки и 3 ноги. И он там, да, потом продолжает. Чем же там является третья рука? Это на самом деле любопытный вопрос. Ри там говорит о великой руке. Да, что есть правая рука, есть левая рука. А есть еще великая рука. Да, какая-то рука сама по себе. И на плечи... Как что? Как воля. Я думаю, что это, безусловно, связано с областью сердца, да, с областью да, там, грудной клетки, да, потому что точно так же, как фалос, это то, что находится посередине между двух ног, посередине между двух рук находится, собственно, да, сердце. Что-то перелез вспоминается. А что именно? Ну, там был пес с пятью ногами, который называется пиздец, и он когда-нибудь этой ногой наступит. И эта нога тоже, она связана с фалсом, ну, не важно, пилями своей. Ничего важного, у нас очень актуально. Да, просто каждый день. Эта нога как раз и оказывается фалсом. Хорошо, но как это связано с противоречием между Моисеем и Кабалой, о которой должен был говорить пророк Натан? Противоречие между Моисеем и Кабалой, это связано на самом деле очень просто у Натана, потому что Моисей, ну, сейчас мы это прочтем, но вообще говоря, потому что исток души Моисея в фалосе отца, то есть торцов Аба, а исток души Мессия в атаре, то есть в головке фалоса. И для вознесения главы, для прояснения области непроясняемого и для обретения этой самой мессианской сексуальности необходимо прояснение именно в области атары, то есть в головке фалоса, а Моисей на это не способен, потому что исток его души в фалосе. Но это мы еще прочтем. И когда прочтем, я думаю, попытаемся этим как-то более подробно заняться. В принципе, да. Да, я вернусь тогда к кроту и змее, наверное, и к дисциплинарному обществу. Отделес утверждает следующее. Отделес утверждает, что современное общество, оно устроено уже не так. А это не потому, что у него меньше контроля, потому что у него на самом деле больше контроля. Но контроль осуществляется непрерывно. И гораздо более гибко, чем... Крот это какое? Крот это дисциплинарное общество, и как Лена предположила... А, с чего, собственно, началось? То есть Лена предположила, что это связано со зрением. И действительно, дисциплинарное общество, для него зрение важно. Для Фуко вообще одним из таких... одной из моделей дисциплинарного общества, с помощью которой вообще возникает, объясняет его заповедение. Да, паноптикон. То есть тюрьма, которая устроена таким образом, что в каждой камере того, кто находится, может видеть сторож, который посередине. При этом тот, кто находится в камере, этого сторожа не видит. Да, дисциплинарное общество устроено так, что каждый является видимым, при этом он не видит того, кто видит. Может быть, действительно, крот связан с этой вот слепотой, которая сопровождает некоторое тотальное зрение. С одной стороны, все видимо, с другой стороны, а кто, собственно, нас видит? Это не какой-то, да, нету вот этой вот фигуры суверена, которая была в обществах власти, которая там являлась во время всяких там, церемоний и так далее. Это, в принципе, место, которое может занимать кто угодно. А место... называют общество змеи? Вот, общество змеи. Но этот Делёз утверждает, что вот эта вот система, которую описывает Фуко, система в обществе дисциплины, в котором все видимые, вот эта видимость, она обеспечивается этими параллельно возникающими, без всякого объяснения, да, то есть неожиданно возникает, откуда вообще берется эта идея того, что человек, который совершил преступление, должен сидеть в тюрьме? Откуда берется идея того, что ребенок должен ходить в школу, которая будет организована так, как современная школа? Ну почему это наиболее очевидно? Да, для нас тут как-то совершенно понятно, что да, человек, да, что с ним еще делать? Ну, понятно. Да? Есть много. Но, то есть, когда мы начинаем об этом задумываться, а что, собственно, это дает, то мы понимаем, что вообще-то это совершенно ни на чем не основано. Но при этом как бы совершенно ясно, что, ну да, вот есть тюрьма. И Фуко показывает, что эта ясность, она, это историческое явление, да, что совсем не всегда так было. Что еще в 18 веке вот этой вот ясности, ясности, которая, на самом деле, совершенно непонятна. Но еще в 18 веке ее не было. А тем более перед этим. Неожиданно в начале 19 века эта ясность откуда-то появляется. Причем в разных общественных системах, в разных государствах, в разных культурах. А тем более появляется вот это вот, да, понятно, ну да, тюрьма, вот она. Вот. И... Это опять же из-за книгопечатания произошло. Ну, все-таки... А что еще произошло из-за книгопечатания? Кстати, книгопечатание это раньше. Нет, ну я имею в виду, что массовое производство, ну скажем, информации, соответственно, более-менее как это, усредненный типаж там кого угодно, соответственно, куда их штабелями складывать. Ну и вот рождаются по этому системы, куда их штабелями. Нет, скорее это идея изоляции, это как бы... 16-й, правильно. Ну, то есть это продолжение, безусловно, этой вот идеи централизации, но именно этот... Ну, когда все стали одинаковые, все раньше были просто разные чужие системы, ну, зачем их управлять, ну, зачем мне это? Типа, со слоном, по кастам. Ну, да. Нет, раньше просто вся эта дисциплина как бы ограничивалась, не знаю, деревней, городом каким-то, а сейчас она просто распространилась, весь мир стал большим городом, где все раскладывается. Да, когда это большая деревня, маклюем все дела. Да, то есть, на самом деле, это вопрос, как это связано с техникой, как это связано с разного рода медиа. Но Фуко, он, на самом деле, он постоянно утверждает, по крайней мере, что он вообще не дает ответов на вопрос «почему». Раньше он просто описывает то, что... Не было со Стюрем, просто. Раньше совсем не было Тюрем? Тюрем в их современном виде не было. Были там подвалы замков, которые можно кого-нибудь бросить, если он тебе не нравится. И ты можешь его, вот, если ты феодал, там держать, пока тебя не пьет голову, что... А за преступление полагается наказание. Да, преступление это там, да... Ну, если тебя поймали зорко, конечно. Ну да, есть вот это вот проявление. То есть Фуко начинает с того, что описывает предыдущую систему наказания, да, со всеми этими пытками, четвертованиями. Нет, и в тюрьме ты еще обязательно сидишь, если хотят за тебя выкуп. Наверное, это абсолютно... Ну да, это тоже возможно. Или могут тебя посадить в тюрьму, на самом деле, совсем недавно, там, в 18 веке, на основании просьбы родственников. Типа, да, родственники, родители могут обратиться к королю с просьбой издать указ о том, что их сына надо посадить в тюрьму. Или какие-то другие близкие родственники. И если король сочтет эту просьбу достаточно обоснованной, его могут посадить в тюрьму. Или упускать, пока там родственники не придут. Вот маркиза де Сада, именно так посадили в тюрьму. Там. Или, да, не обязательно. Ну, какие там еще? Дидро тоже. Там. Хорошо. А, кстати, подожди, еще институция. Это... И еще раз. А можно опять промысей и разницу между... Да-да, сейчас я... Сейчас я... Вы просто очень долго заходите. Не, мы... То есть, промысей мы вернемся. Я, на самом деле, просто хочу сказать про змею. Которая с Моисеем связана. И которая связана. Я на самом деле хочу в некотором смысле задаться вопросом, в каком отношении современное общество является обществом змеи. И, соответственно, обществом, которое Натан, возможно, оценил бы как мессианское общество, в котором проявляется это двойственность змеи, которая не может насколько это описание годится? Насколько оно... Ну да, то есть я думаю, что звезд позволяет то, что называют это общество общим змеи, мне кажется, в каком-то смысле действительно обоснованно. Почему называют общим змеи? Вот, собственно, традиционное общество было все для того, чтобы объяснить, почему современное общество с точки зрения Делёза от него отличается. То есть Делёз утверждает, что мы уже существуем в по-другому устроенном обществе, а эта его по-другому устроенность заключается в том, что контроль уже не осуществляется вот в этой вот в системе дискретных и повторяющих структуру друг другу институтов, в каждом из которых все начинается заново. Контроль становится гораздо более всепроникающим и континуальным. Есть система наблюдения, которая опутывает человека, где бы он ни находился. И которые не нуждаются в каких-то замкнутых институтах, типа в школы или тюрьмы, для того, чтобы осуществлять свою функцию вот этого вот включения и постоянного наблюдения. И ее-то Делёз и называет змеёй. Вот это вот все обвивающую и все опутывающую сеть. Что он имеет в виду при этом? В смысле, что это за функция? Он имеет в виду, она в разных... выражается в вещах. Например, в таких... Да, любопытно, что Делёз это пишет еще в 91-м году. Но он там уже пишет про сети. Да, и про социальные сети. Я думаю, это, в общем-то... Они уже были. Они в какой-то степени... Ну, что было в 91-м году? Были. Фидо было уже нормально. Я не уверен, что Делёв знал про Фидо. Ну, наверное. Это первая социальная сеть, это как бы факт. Вот, но контроль, который ощущается социальной сетью, он гораздо более, с одной стороны, мягко, а с другой стороны, гораздо более действенный и всеобъемлющий, чем контроль, который ощущается, например, школой или фабрикой. Да, он пронизывает все в области жизни человека, он действительно ощущается как такая вот извилистая линия, соединяющая разные точки, независимо от того, в каком контексте эти точки находятся. А где бы они находились, идет ли речь о работе, о том, что я там... я могу написать в Фейсбуке что-нибудь про то, что я подумал, прочитав Гегеля. Я могу поместить там фотографию своего кота. Могу поместить фотографию того места, где я был. Я могу написать что-нибудь про свою работу. И все это оказывается включенным вот в этот вот извивающийся континуум. А через что оно включено? Оно включено через технику именно. Потому что именно через серийный номер этого устройства, с которого ты это делаешь, он, собственно, везде прозрачен. То есть это именно не сам коды, ты, а именно вот это вот девайсы, которыми ты пользуешься. Да, кстати, и поэтому же Делёз, безусловно, говорит об этом обществе как об обществе кодов. Да, Делёз пишет, например, пространство заключения, то есть вот дисциплинарное общество, представляет собой отдельные матрицы, дистинктное литьё, а пространство которой представляет собой модуляция единой субстанции, подобно самотрансформирующемуся расплавленному веществу, которое непрерывно переливается из одной формы в другую, или подобно ситу, нити которого постоянно переходят от одного отверстия к другому. Да, в частности, например, очень любопытно, что еще один аспект, в котором видит Делёз характерную черту вот этого вот общества контроля, его извивающей системы удерживания, это то, что в нем человек оказывается постоянно кому-то что-то должен. Да, общество контроля — это общество постоянного долга в разных формах. Но на самом деле в самой даже прямой непосредственной форме, в форме разного рода ипотечных суд и так далее, кредит. То есть я не знаю, как обстоит дело в России с этим. Насколько я представляю, примерно в общем-то так же. Но в Израиле подавляющее большинство населения просто постоянно живет в долг. Да? Это нормальная форма существования. Причем в самых разных. Понятно, что прежде всего есть та самая машканта, которую человек уплачивает там, 20 или 25 лет. Помимо этого, есть еще множество различных мелких суд, которые постоянно друг с другом соединяются и как-то друг к другу трансформируются, которые, собственно, и есть минус в банке, который тоже суд, который овердрафт. Да? И это просто нормальный способ существования финансового. Да, это тоже на самом деле обеспечивает какую-то вот постоянную включенность, такую гибкую структуру, которая она сильно гибкая, потому что да, ты там можешь это постоянно, да, ты должен там 10 тысяч, ты можешь прийти и попросить тебя эту самую суду переформатировать, и оказывается, должен 20 тысяч. Но вроде бы не должен ничего. Потом еще раз это переформатировать, оказывается, должен 30 тысяч. И да, то есть это вот бесконечный процесс, который вот как-то так извивается и варьируется. Ну, все равно как-то не очень убедительно, что процесс хватает все. То, что вы помещаете в контакт, вы помещаете в Facebook. То, что вы берете у банка, вы берете у банка. То, что вы не берете у банка, вы у него не берете. То есть... Даже банком сейчас пользуются через интернет. Ну, в общем, да, есть некоторые сеть. Мне кажется, довольно часто имеете шанс выпадать из сети. Или в котором можно себя классифицировать, у вас все равно наверняка останется что-то, чтобы ни в какую-то ситуацию не входить, кроме разве что того, что оно выпадает из этой классификации. Это будет ее обобщающим условием. А, например? Например, сознание. Я сейчас говорю какой-то такой... А есть система, которая когда-либо контролировала сознание? Ну, ладно. Диамат. В смысле, нет, я говорю о том, что выпадает, а не о том, что контролируется. В смысле, нету системы, которая может его учитывать. Ну, во-первых, ведь тут речь идет о том, как функционирует социум. Да? Возможно, есть какие-то пути этому сопротивляться. Хотя, на самом деле, это еще очень большой вопрос, можно ли таким образом этому сопротивляться. Потому что понятно, что можно находиться вне этой дисциплинарной системы, можно находиться вне системы контроля. Нет, я сейчас даже говорю не про сопротивление, а просто про то, что система неполная. Ну, система контроля, то в том числе система контроля неполная. Вопрос, на самом деле, и про это тоже говорил Сократ, что вот потому что тиран не может меня заставить говорить ложь. И у него не найдется разумных аргументов в рамках того, что я говорил. Мне не нужны разумные аргументы. Просто тиран не может заставить меня говорить ложь. Тиран ты не можешь заставить говорить ложь, но эти современные системы контроля и принуждения, они ведь устроены гораздо более хитрым образом. Они, вообще говоря, их главной целью всегда является то, чтобы принуждение было не внешним, а внутренним. Чтобы не нужно было никакого... Ставить много надзирателей, чтобы все по очереди... Да, то есть это зрение интериоризируется в конечном итоге. Я сам наблюдаю за собой, сам учитываю себя и сам подчиняю себя... Да, но и тогда я по-прежнему не понимаю, чем это принципиально отличается от паноптикума, если мы говорим о каких-то метафорах. Почему одна метафора... Чем современно... Да, почему одна метафора нам несколько раз лучше другой? Почему сейчас это... Отличается, конечно. Ну, они отличаются, конечно, но одна метафора, она вроде как неполная, потому что, может быть... Хотя вот не знаю, я не очень понимаю, почему в одном случае контроль неполный. Вот я сижу в своей комнате, ну, разве что я там что-то думаю, но, в общем, это, наверное, тоже как-то контролируется. А ты в комнате сидишь. А вот если бы ты сидел в пустыне, то со спутника немножко сложнее тебя засечь. Ну, нет, я имею в виду, что в паноптикуме я сижу в комнате, а в стимидулёзе, в змее, я сижу где-то в желудке змеи, меня переваривают постоянно. И, кстати, информационный шум мы тоже забываем, что чем больше информации, тем больше этот шум. То есть, конечно, есть все эти данные, по которым можно... Дело в том, что найти их довольно трудно. Ну вот это, пожалуйста, как раз не... тоже вроде бы абсолютная полнота системы, которая сама себе мешает вообще этим же. Вроде как. То есть она не то чтобы не полная, она просто слишком... Как-то так. В смысле дисциплинарного общества неполное или... Ну, контроля, скажем, да. То есть здесь, конечно. Почему это контролирует полностью? Потому что мне достаточно не взять телефон и ехать в пустыню, чтобы мне было трудно найти. Ехать в пустыню всегда можно. Проблема в том, что... То есть, это не просто можно, это всегда реально. Сам факт того, что ты думаешь об этом решении, это значит, что твое сознание уже погружено в определенное... В смысле, брать или не брать телефон? Да, это же отрицание определенного контроля. Тоже прямо вписано в систему. И помимо этого, делая это, ты в некотором смысле изымаешь себя из реальности. То есть ты можешь быть не включенным в систему контроля, но тогда ты отказываешься от того, чтобы быть включенным вообще в настоящее. Ты типа соглашаешься на то, чтобы расслаблять себя. Я, собственно, не соглашусь, я говорю, окей. Можно, конечно, говорить, что... Нет, просто я не знаю, вообще, собственно, современное общество больше представляется системой случайностей, поэтому я не очень понимаю, как вообще возможен контроль. То есть нет социальной сети, естественно, хороший хакер может узнать обо мне все, но он все еще не поймет мою систему случайностей, которая подходит моей жизни. Я думаю, что на самом деле это, с одной стороны, ответ на вопрос Захара, потому что как раз общество контроля не умеет учитывать случайности. Оно учитывает человеку постольку, поскольку он является учеником, постольку, поскольку он является рабочим, и постольку, поскольку он является заключенным или солдатом. Да, и каждый человек является тем или другим или третьим, но при этом остается именно какое-то вот пространство частного, вроде бы, да, пространство случайности, в котором он существует, и которое почему остается... Почему это пространство исчезает тут же разом? Почему это пространство исчезает тут же разом? Вот, а я думаю, что современное, что общество контроля как раз претендует на то, чтобы контролировать именно вот эти вот случайности. На то, чтобы контролировать меня не просто как ученика или как солдата, а то, чтобы контролировать меня во всем континууме того случайного, что со мной происходит. Как то, именно это... которая движется по GPS на карте, фотографирует при этом кота на фоне. Например, этих... да. То есть социальная сеть, она... да, именно это и значит всегда. Да, то есть тут есть, я думаю, что звезды действительно нащупывают некоторое, достаточно значимое отличие. Просто чем отличается контроль случайности от случайности? Ну, нет свидетелей этой случайности, а так и есть свидетели. Ну да, обеспечивается ее вписываемость в некоторую такую вот, пусть и изогнутую, что, собственно, изучает стебель змеи, я думаю, что оттуда она берется. Да, это какая-то кривая, которая, она, да, сильно искривлена, но при этом она соединяет все эти точки. И они включаются в какое-то вот это вот единое учитываемое пространство. Мы учитываем уже не тем способом, как это происходило, да, то есть это не табель рангов. Это не результат экзаменов. А это размещенность вот в этой вот системе кривых. Для этого это размещенность. То есть ты ни в какой из этих точек случайности ты не выпадаешь из вот этого вот, да, всюду змеящегося. И она это не выглядит как полный контроль. Ну, он, скажем так, более полный, чем в системе дисциплин. Уже не 50, а 70% контроля. Что со змеей? Что со змеей? Лисянская какая-то. Вот, змея, сейчас мы как раз вернемся. Да. Да. Вот, ну там, и я думаю, что мы как раз сейчас можем перейти к тем сматанам и посмотреть, что у него происходит со змеей. Мы, собственно, закончили с мы закончили 21-ю страницу. Мы как раз там заканчивали эти рассуждения про Иова. И я сейчас начинаю с начала 22-й страницы. Это Дав Кавбет. Одамар Дайла и Кудшу Бриху Идрин Батар Идрин. Да, Натан комментирует здесь тот фрагмент из Зоара, который непосредственно предшествует тому, который я сейчас прочел. Там все еще идет речь про Моисея, которому Бог говорит «иди к фараону». И Зоар говорит, что Бог вводит Моисея в комнаты следом за комнатами. Идрин, Батар, Идрин. В какие комнаты? Чертоги, да, там внутри которых находится фараон, который крокодил. Тут, кстати, очень любопытно, что как раз Варбург, когда он начинает описывать ритуалы и представления индейцев Пуэбло, начинает с представления о мире как системе комнат. О мире как доме, в котором есть много разных комнат. Тут тоже Бог вводит Моисея в комнаты, да, и лестницы тоже. Лестницы тут тоже есть, да? Мир как система комнат и лестницы. И вот Зоар описывает какие-то комнаты, следующие за комнатами, более внутренние комнаты, а внутри их всех находится крокодил. Кивара Марти объясняет это Натан, что бесот худа шибра хавутре идрин пицулин ваишар, что у сот кэрэн афух, хилато пашу пулу бесов афух. Потому что уже объяснила, говорит Натан, что в тайне позвоночника есть два расходящихся ряда или два расходящихся внутренних пространства комнат. И одна прямая. И это тайна перевернутого рога, начало которого прямо, а конец которого перевернут. Мне, на самом деле, я еще раз повторю, не совсем ясно, что тут происходит с позвоночником у Натана. Да, Натан, я напомню, об этом шла речь в прошлый раз, Натан связывает нахождение крокодила в Египте с нахождением его в области позвоночника. Да, он централизирует эту область Египта в какой-то там изначальной телесности, как область позвоночника, это, понятно, связано с разного рода представлениями о том, что семя из мозга поступает в область гениталий через позвоночник, И с позвоночником связано вообще сексуальное возбуждение. Да, это представление, которое, насколько мы общее вообще для всей средневековой медицины, которое здесь также легальным образом использует Натан. Так вот, Натан связывает Мицраим, то есть Египет, в котором находится фараон, с теснинами или Мицарим позвоночника. Эти теснины позвоночника он рассматривает как делящиеся на три ответвления, опираясь на трактат Хулин. Трактат Талмуда Хулин, который утверждает, что в позвоночнике, об этом мы, собственно, говорили в прошлый раз, уже в прошлый раз сказал, что анатомически мне непонятно, как это точно выглядит. Поэтому это что-то типа ответвление позвоночника в области бедер быка. Да, то есть трактат Хулин утверждает, что с одной стороны есть позвоночник, вот, который прямой, который идет вдоль спины быка, а когда он заканчивается, он расщепляется на два отходящих в разные стороны ответвления. Я не знаю, как там это у быка. Я могу себе представить, что да, там позвоночник от него какие-то. Я не знаю, почему это все еще называется позвоночником с точки зрения Талмуда. Да, но, по-видимому, это рассматривается как продолжение какой-то единой костной системы. Да? У нас есть позвоночник, и есть вот для тазовая кость, она Я думаю, что это. Что... Да, я думаю, что имеется в виду тазовая кость. Ну, тогда еще плечевой пояс, извините, есть. Вот медиков-то нет. Ну, медиков или мясников. Лучше медик. И к тому же сам позвоночник, он же устроен, в смысле, такая прямая палка, в которой находится костный мозг, и расходящиеся позвонки. Каждый позвонок расходится в обе стороны. Ага. А, то есть, ага. Возможно, действительно... Вообще идет... позвонок сложно устроен. То есть, может быть, действительно идет речь не о... Правда, тут потом он напоминает бедра. Поэтому, по-видимому, все-таки... Почему, собственно, решили... Неужели они не вскрывали людей, как это... Не, вскрывали, конечно. Тут же, на самом деле, Талмуд обо всем этом рассуждает именно с анатомической... Я не вскрывал, поэтому я не знаю. А Талмуд рассуждает об этом именно с анатомической точки зрения, потому что там совершенно практически... Потом практически вопрос их интересует, где именно повреждение, где именно надлом из позвоночника делает животное не кошерным и непригодным для принесения в жертву. А это на самом деле любопытная идея, что имеется в виду вообще состояние позвонка, но мне кажется, что все-таки, судя по тому, что тут дальше речь идет про бедро, он имеет в виду какое-то вот это вот внизу происходящее расщепление позвоночника на ноги. А как выглядит изнутри противоречие, которое скрывается изнутри? Вот, но безусловно это все связано с тем единого, которое делится на две. Потому что людей-то не вскрывали, а противоречия вскрывали. Вот поэтому у меня вопрос. Безусловно, это действительно структура единого, которая делится на два, да, то есть есть позвоночник, который раздваивается. И это, безусловно, связано с темой, которую здесь постоянно обсуждает Натан, двух змей, между которыми присутствует или не присутствует третья. А, то есть это структура позвоночника одного, который потом раздваивается на два ответвления, она, безусловно, воспроизводит структуру двух змей, между которыми находится третья, который посредник между ними или сводник между ними, который слепой крокодил и который является проводником сексуального возбуждения. Mm-hmm. Точно так же, как позвоночник. Теория слабого взаимодействия. А что теория слабого? Ну, потому что этот самый, как его, корпускулярно-волновой. Ну, то есть, когда то такое, то такое. Ну, то есть... А, ну да, то есть их либо два, либо одна. И на самом деле то же самое относится и к потокам, да, потому что потоков либо 9, либо 10. Либо есть вот эта вот расстраивающаяся система в трех делящихся на три, как это сейчас резистивно там. Либо есть вот этот вот один поток и один крокодил, который находится между... Да, есть с одной стороны расщепление, с другой стороны есть некоторое единое, которое это расщепление в себе удерживает. Я думаю, что да, это повторяющее. Крокодил, который купает в себе поток. По-моему, и куда и в описании этих чертогов нечистоты, там то же самое, похожая штука. Но я не могу точно сказать, потому что я не запомнила. Да, и это наконец похоже на дирижу. Ну, на, например, различия, которые существуют именно в различиях. Ну, тут, ну, сейчас, собственно, Натан это подробно все излагает. Да, пойдет речь о комнатах, следующих за комнатами, и о системе позвонков. Про рог мне тоже не очень понятно, что он здесь имеет в виду, что это за рог, который вначале прямой, а потом перевернутый. Не знаю. В смысле, что он изгибается? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, здесь речь идет вообще о таком вот шафаре, который вначале прямой, а потом... ну, собственно, возможно, да. В таком случае позвоночник, да. То есть позвоночник, он тоже сначала прямой, а потом вот он расходится на вот эти вот пицулин, как он их здесь называет, то есть разветвление. И, возможно, это даже связано и со структурой самого позвонка. Да, то есть он... Хотя он... Или у него есть прямая часть позвоночника? Позвонка. У самого позвонка, да. Ага, то есть есть прямая часть, которая потом... Которая же дается на пол. Да, и, соответственно, это также связано с основополагающим противоречием между прямизной и закругленностью, которое воспроизводится в противостоянии на хаш-барех и на хаш-аклатон. То есть змея прямого и змея изогнутого. Да, и точно так же вот... соответственно, да, есть змей прямой и змей изогнутый, а слепой крокодил, который мессия, он посредник или сводник между ними, и он включает в себя и то, и другое. То есть это такая прямая изогнутость или изогнутая прямизна. И именно благодаря этой изогнутой прямизне, обладанию знанием, которое одновременно изогнутое и прямое, Машех может прояснить область принципиально непроясненную. И может прояснить вот эту вот область змея. Но все это постоянно, на самом деле, тут постоянно повторяется вот этот вот мотив, с одной стороны, противостояние прямого и изогнутого, с другой стороны, единого и расколотого. Это очень красиво сходится со слепотой. С чем? Со слепотой. С того, что ты именно вот с этой непроясненностью, которая, получается, он может получить от этой самой слепоты, как то дело. Угу. Да, да. И тут вопрос, ну, насколько вообще зрение может рассматриваться как то, что включает в себя и объединяет в себя прямое и изогнутое. В смысле, луч и обратный луч? Например, луч и обратный луч, или... Диаметрию Лобачевского и диаметрию Эвклида? Ну, например, если я что-то ощупываю, то оно может быть либо... либо изогнутым, либо прямым. Да, с области токсина. Не? А при чем тут зрение-то? Ну вот я и думаю, при чем тут зрение. Я про Горского опустим, как бы. А я кроме Горского, при чем тут зрение? 3D. Ну да, как бы я вижу картину. Картина сама по себе плоская, но я могу зрением понять, что она включает в себя объем. Это не зрением, это головой. Ну, собственно, мозгом. Зрение тоже двухмерное вообще-то. Ну, поэтому зрение – слепота без ясности. В общем, надо об этом подумать. Но зрение как-то связано еще и с сексуальностью, в принципе. Конечно. Ну, да. Зрение – это отстранение. В смысле, я очень люблю законы Шульхана Аруха про глаза. Чего что знаете? Ну, да. Ну, я думала... Нет. Дальше скажешь. Ну, да, на самом деле, Ари, по крайней мере, совершенно недвусмысленно и там, Виленский Гаон, даже комментирующий Ари, он просто да, там пишет, что зрение — это и есть совокупление, зрение — это и есть зевук. И увидеть друг друга может означать совокупиться. И тот же самый, да? Смотрящая женщина уже действовала с ней в сердце своем. Да, в общем, тут это старая теория, когда там вот есть. А что? Что ты говоришь? Нет, все, я это добилась. Вот, ну и Горский был сам был. Ну, про Горского все знают. Да не все совсем знают. Я думаю, что никто из них. Кого у Горского? Есть такое, да, уже неоднократно упоминавшийся, но на самом деле, кто здесь присутствующий, про него не слышал. А в группе лежит эта книжка. Где лежит? В группе лежит. А, ну да. На группе. Ну, кто нам это... Ну ладно, лучше мы продолжим пока что. Я прочту дальше. А про Горского как-нибудь... Да, у Горского есть целая там теория про то, как зрение... в его нынешнем состоянии десексуализировано, там существует разделение между областью, с одной стороны, сексуального, с другой стороны, видимого, и как это, в общем-то, является основой всякого зла. А для полного его этого зла искоренения необходима сексуализация зрения, реакция зрачка, которая приводит к итоге к воскрешению мертвых и так далее. Не, на самом деле, человек, Горский, он такой очень странный человек. Он был ученик Федорова, который в 20-30-е годы что-то такое писал, но осталось неопубликованным, понятно, и незаконченным. В 20-30-е годы? Да, да. Я знаю, что это не тот Федоров, но все равно это какой-то Федоров. Николай Федоров. Да. Горский. Нет, просто Горский. Он писал там... Это было совсем уголь. Да-да, этот Горский есть, вот как Лена сказала, он где-то даже в группе... Ты его сам лично выложил. Я его выкладывал. Да. А то, что ты сканировал его, а не, не ты сканировал. Сканировал ты, я переворачивала страницы, чтобы они были не вертикально, а горизонтально, потому что они вот так две сканировали. А там лежит вертикально. Но это конечно. Сейчас, я думаю, достаточно сложно найти, потому что... Ну, это... я могу заново это сделать. Да, можно просто перепоместить. А это действительно очень, очень любопытная такая фигура. И он, да, он писал сочинение под названием «Огромный опус», который... Очерк, да. Который остался незаконченным. И который издали под названием «Фаллический зрачок» в 90-е годы. А дальше следует реклама магазина «Циолковский». Да, который хорошо, я просто его перемещу в группе в ближайшее время. Даже ты сказала, что у вас Свен Колец? Нет, Пелевин говорю. Вот прямой искривленный Машек все-таки связан с тем, что наше время это мессианское время, и как это включает в себя эту змею, которая убирала. Ну, это скорее вопрос, который, которым я ну, время предлагаю за... гадкое, это как с Василиском, там, а там тоже же, там тоже зрение, там, там тебя посмотрят, ты окаменеешь, там, и вообще там... Ну, это тащит внизу Горгоны и вообще всех остальных. Ну да, кстати, ну вот все это связано со зрением. Горгоны, наоборот, ты на нее посмотришь. Ну, все равно, ты посмотришь, и что-то плохое, или что-то сейчас не считаю. Что ты сейчас тоже самое, что мы дашь. Ну да. А с, ну, опять же, это связано прежде всего с этой самой, да, с моделью паноптикума, которая делает всех зримыми, и в некотором смысле, возможно, также и приводит к всеобщему окаменению, по крайней мере. Я по-прежнему пока не понимаю, в чем разница между тем, что между подходом Моисея к крокодилу и подходом Шимона бар Йохая к крокодилу и нашим первоначальным развлечением, которым собирались заниматься. Мы не сильно прочитали это. Мы, да, то есть оно, я думаю, мы будем читать Натана, и оно будет постепенно, возможно, проясняться. То есть, да, вопрос, в принципе, заключается в том, может ли, как я уже говорил, принципиально непроясненное быть прояснено, или область того, что идет куда-то не туда, и, да, явно уходит куда-то в сторону, тем не менее, может это не туда быть проясненным, как все-таки туда. Это наиболее ясная для меня в настоящий момент формулировка этого мессианского прояснения. То есть мессия способен прояснить, что какое-то радикальное не туда присутствующее в мире, оно присутствует в мире, а в мире присутствует какое-то... Вот, но при этом без того, чтобы его лишить его статуса идущего не туда. Да, то есть без того, чтобы сказать, что на самом деле никакого «не туда» не было. Он был. Но тем не менее, в этом своем «не туда» оно все-таки туда. И я думал... Просто зажигание свечи в субботу и так далее. Да. Ну, в смысле, просто мне кажется, это опять очень талмудическое сюжет. И, ну, по крайней мере, то, о чем читал Калиман, говоря про Рабби Мейера. Хороша смерть и прочее рассуждение. Не туда. Но, несомненно, несомненно, это все... Да, нет, я про то, я опять про то, что не очень вижу разницу между подходами. Но не важно, а скорее другой вопрос, каким образом нужно будет побеждать крокодила. Ну, это как раз то, чем занимается Натан. Да, нет. Давайте почитаем. Да, поэтому, да, я думаю, что лучше, да, сильно продолжить читать, побеждать с помощью мессианской сексуальности, которую он тут и объясняет. Да, значит, есть эти разветвления позвоночника. И прямой, и начинающийся с прямого, а потом закручивающийся рог. Батар Идрин, а почему это комната, которая за комнатами? Спрашивает Натан. Киквар Амарну Шиу Сот Танин Гадон. Вху Бет Идрин. Потому что уже было сказано, что это тайна великого крокодила. И он в двух комнатах. И он в двух покоях. На этом Натан заканчивает разъяснение темы двух комнат и ничего не добавляет. Да, то есть нет. А первая комната взялась откуда еще раз? Да не ясно тут. Да, есть комната, которая вот эти вот пространство позвоночника. А есть комната, которая находится за этими комнатами, и это тайна великого крокодила. Да, то есть, в смысле, это то, к чему он прикреплен, его источник. Ну да, то есть великий крокодил, он... Он свисает из этой комнаты. Он всегда комната, которая еще за комнатой. Да, то есть вот этот вот позвоночник, в котором есть прямое и изогнутое, а есть то, что... Да, то есть это идри, да, комната. Поэтому их много. Это не одна комната, это как минимум две. Потому что одна из них прямая, а другая какая-то изогнутая. А есть комната, находящаяся за этими комнатами. То есть есть то, что находится по ту сторону прямого и изогнутого. И вот, по-видимому, Натан хочет сказать, что положение великого крокодила, оно по определению является некоторой такой вот структурой двойной трансгрессии. Но с одной стороны, есть какие-то уходящие в глубину комнаты, а есть глубина, которая за этой глубиной. Есть комната, которая за этими комнатами. И там-то и находится великий крокодил. Это его тайна, что он всегда за наиболее запредельным залом. По крайней мере, это то, что можно предположить. Да, и это действительно, как Виктор здесь пишет, это бездна Тхиру. Потому что Тхиру это принципиально не проясняет бездна, в которой находится крокодил. Высоко хватило вообще-то. Высоко он взял. Ну или глубоко. Потому что да, то есть Тхиру, оно действительно... Есть глубина моря, это глубина, которая это глубина, как это, да, Натан это там, довольно-таки подробно разъясняет в том куске, который мы запросили. А что это, да, это вот морская бездна, а есть внутри нее, под ней находящийся тхир. Водамар декама драген штальшлин, там коли там апхинот шамарном. И говорит также Зор, что Моисей боится подступиться к фараону, потому что видит, что множество ступеней или множество уровней ответвляются от него. Да? Тут постоянно также на самом деле присутствует эта тема ответвления. Да, позвоночник там разветвляется, и вот эти вот ступени мештальшины, то есть они как бы от него от разбиваются, они из него мештальшины. А, ну типа, ну эманация? Ну, в каком-то смысле, да, но я бы не переводил это мештальшины именно как эманируют. Они из него раскладываются, скажем так. Раскрываются. Да. Да, и поэтому мы все к нему креструкуем, потому что крокодил, он же одновременно и фараон. «Эм коли там обхинат шамарну, ки Моше в лихито шорыш и садаба, и хол в лекарев ле драгин шило, а валит они над смой, но и хол лекарев». И это все те аспекты, о которых мы говорили, потому что Моисей, исток души которого, ну, впрочем, я буду приводить дословно, да, Моисей корень которого в фалосе отца или в сфере Исот Парцуфа Аба может приблизиться лишь к ступеням, исходящим от крокодила, лишь к его порождениям. Но к самому крокодилу не может он приблизиться, да, и поэтому он отступает в сторону. А приблизиться к крокодилу, соответственно, может Мессия. Потому что исток души Мессии там же, где исток крокодила. А именно, как разъяснил это раньше Натан, не просто в фалосе отца, а в головке фалоса, то есть в Атара. А почему он не может к нему приблизиться? Киху миштареш бешерашин лаим. Ху осод нишмат мелеха машех. Шакуа бетухо. Потому что не может к нему приблизиться, потому что коренится этот самый крокодил в высших сферах или в высших корнях. Миштареш бешерашин лаим. Коренится в высших корнях. И это тайна души царя Мессии, Ашакуа Бетухо, который погружен в него. Вловит куча бриху дина была дина, лаци там и нашамот бекох миедо. Хуир беквар натана мло. Кмо адон ше натан натана ла агдоша, ино хозер ла локха, утрах ка кадош баруху, ше у циферет ла акха бекрава бело ахра. Моисей, исток которого, или корень которого в фалосе отца, не может приблизиться к крокодилу, потому что его исток в высших сферах. И это тайна души царя Мессии, погруженного в него, или увязнувшего, вязнущего в нем, шакуа бетухо. Да, Мессия погружен в крокодил. И исток его души там же, где исток крокодил. А Бог не совершает несправедливого суда, не совершает суда без суда. Извлечь души, которые отданы в его власть, то есть во власть крокодила, волюнтаристски, или просто применением силы. Потому что отдал он их уже ему, крокодилу, то есть, или фараону. И это подобно тому, как господин дает подарок своему слуге или своему рабу. И не станет он отнимать у этого слуги то, что он ему подарил, передумав. И поэтому в Акадош Баруху, Бог благословенный, то есть в сфера Тиферет, пришлось ему самому вступать в бой с крокодилом, а не кому-то другому. Натан здесь комментирует Зор вроде бы да, каким-то странным добавлением он тут его снабжает, а именно вся эта история про господина, который своему рабу что-то такое отдал в подарок. Да, здесь идет о каких-то душах. Не только душа Мессии находится там же, где находится крокодил и погружена в него, а это целый, по-видимому, определенный слой душ или род душ. Это целая череда различных состояний, возможно. Да? И Моисей, то есть, опять же, вся связана с... Ну, скажи, Наташа. Алло. Что? Есть души, отданные во власть крокодила, во власть фараона. И с душами этими Моисей ничего сделать не может. Или для них он ничего не может сделать. Он не может им помочь. Есть души, для которых, опять же, вся традиция ревнистическая и вообще религия откровения, основателем которой является Моисей, Так она спасти не может, если говорить совсем просто. Да? Она, вообще говоря, обеспечивает там, причастность к абсолюту, обеспечивает вечную жизнь. Но есть души, до которых она сделать ничего не может, к которым Моисей не может подступиться, которые вроде бы находятся полностью во власти тьмы, во власти крокодила. Но на самом деле, почему она к ним не может поступиться? А там говорит, что она к ним не может поступиться, потому что на самом деле у этой тьмы есть некоторый исток в высших мирах. Исток в высших мирах, который выше, чем то, на что может претендовать Моисей. И именно из-за этого Моисей не может эти души у крокодила отнять. И это и есть то принципиально непрояснимое, которое всегда остается непроясненным. А вот Мессия, именно потому, что он тоже оттуда, из этой области, он может это непрояснимое прояснить. Он может эти души, которые находятся в владении крокодила или фараона, он может их у крокодила изъять. Да, потому что тот вроде бы Натан противоречит самому себе. Он говорит, с одной стороны, Бог отдал эти души во власть крокодила, поэтому он не станет их у него отнимать. Потому что это как господин, который сделал подарок своему слуге. А с другой стороны, сразу после этого Натан говорит, и поэтому-то и пришлось Богу самому вступать в бой с крокодилом. Он же только что сказал, что Бог этого делать не будет. Но, да, потому что он ему эти души отдал в дар. И это, кстати, безусловно, связывается с темой Иова, которая тут непосредственно перед этим обсуждается в Зоре, да, то есть Бог говорит дьяволу, ты можешь делать с ним что угодно, я отдаю его тебе в руки. Да, по-видимому, Натан это тоже подразумевает, когда говорится о том, что эти души – это как подарок, который господин отдал своему рабу. Но сразу, да, и силой он не будет их у него отнимать. Тогда вопрос заключается в том, что же это, собственно, за бой, в который Бог вступает с крокодилом. Разве это не отнятие силы? И я думаю, что там тут имеет в виду, и он, собственно, эту идею уже несколько раз высказывал, что, ну да, в некотором смысле это уже не является волюнтаристским отнятием силы, что этот самый бой, который Бог с помощью Мессии ведет с крокодилом, заключается в том, что внутри самого крокодила проводится внутренний раскол. Сам крокодил отделяется от крокодила, и сам фараон отделяется от фараона. И только благодаря этому и становится возможным то изъятие, о котором здесь говорит Натан. А для того, чтобы произвести этот внутренний раскол, необходимо обладать доступом к тем областям святости, в которых коренится крокодил, которые остаются недоступными для Моисея. Моисея это все остается некоторым, Моисея для мистического иудаизма, все остается в области некоторого смешанного, неразвлеченного. Эта высшая святость не может быть отделена от наиболее глубокой тьмы и бездны. Тот, кто обладает доступом к этой высшей святости, то есть Моисея, он, собственно, и может посмотреть на то, что там происходит, да, то есть сделать слепого крокодила зрячим, посмотреть и различить, что, собственно, там является крокодилом, а что является мессией. Потому что мессия и крокодил – это одно и то же. Интересно, что вообще-то это придумал, что Натан проводит довольно странную работу. Для кого он пишет эту книгу? Это письмо, на самом деле, ну, которое он... Да, это письмо, да, как бы раввинистическому иудаизму, по идее. Это письмо, на самом деле, письмо министру финансов Египта. Это письмо человеку, который... Да. Это письмо... Письмо человеку, который звали Фен Джалиби, который в Каире жил. И он Джалиби, это, насколько я понимаю, просто обозначение вот этого должности, которую он снимал при дворе. Но он был, в любом случае, был очень значимой фигурой. Действительно, он распоряжался там всеми финансами. Он вообще был связан там с Иерусалимской общиной, и он знал Шабтая Цви, и он был, по крайней мере, в какой-то момент одним из наиболее ревностных приверженцев сабатианского движения. И Натан пишет письмо прежде всего ему, да, для того, чтобы объяснить этому человеку, который, да, безусловно, он воспитан в традициях раввинистического иудаизма, для того, чтобы объяснить ему, почему и чем, собственно, почему именно Шабтай Цви это мессия, и что он может сделать, и почему необходимо, да, следовать за ним. Но, безусловно, это, да, и он с ним лично знаком, он с ним ведет переписку постоянно, он тут упоминает, да, как я тебе говорил когда-то, как я тебе уже когда-то объяснял. Но помимо этого, это именно поэтому, да, текст, который может вообще, и поэтому он делается одним из основных текстов шабатианства, да, он действительно предназначен для того, чтобы вот таким носителям традиции объяснить, почему, собственно, да, вот, что может сделать мессия, и что он делает. Они же, по идее, не должны это понять. Как... Не должны? Не должны. Так, ну, даже по собственной коммутировке. Я думаю, что на самом деле Натан на это бы ответил, что речь идет о том, что революционный класс должен себя осознать как класс и сделаться классом для себя. То есть Натан бы ответил, что на самом деле эти души, о которых тут идет речь, это основывается на самом деле еще на лурианском утверждении. Чтобы найти это? Что эти души, о которых здесь идет речь, которые находятся во власти крокодилом, они на самом деле уже сейчас существуют в мире. И вообще большое количество из тех, кто живет сейчас, это именно вот эти вот души, которые находятся... Нужно им объяснить, да, что они... то есть нужно для них проделать ту работу, которую Шабтай Цви проделал для себя. Одним из главных испытаний Шабтая Цви, как Натан упоминает немного раньше, является то, что постоянно эти самые крокодилы его искушают, говоря ему, ты вообще ничто. Ты вообще ничего не делаешь. Ты непонятно вообще, чем занимаешься. Где твой бог, говорят ему. Да, ты вообще... И это уже после того, как он совершил, как он, да, возносился на высочайшие вершины. И главной заслугой Шабтая Цви является, с точки зрения Натана, то, что он смог противостоять этим вот атакам со стороны змей. Змеи — это, прежде всего, вот это вот, да, и они ему доказывают, как я вот в прошлый раз говорил, они могут доказывать, он ничего им доказать не может. И я думаю, что Натан, в общем-то, скорее всего, рассматривает свою главную функцию как обращение к тем, кто на самом деле относится к душам, которые относятся к тому же корню, которому относится душа Мессии, и которых Мессия избавляет, но которые нуждаются в том, чтобы осознать, что они, во-первых, нуждаются в избавлении, а во-вторых, что это избавление вообще может, что оно вообще возможно, да, что они не ничто, а все. Ну или, по крайней мере, что они из того ничто, которым они являются, могут стать всем. И это то, что... Потому что ничто, в котором они находятся, произошло из всего? Не совсем. Ну просто мы что... вот так говорили про то, что вот это вот бездна, ну вот это вот дно под дно, в котором они находятся, что это произошло из какой-то связи высшей там субстанции святости, которая сказала. Ну да, в этом отношении наоборот, скорее всего, произошло из этого ничто. Потому что все миры, которые существуют, они на самом деле ведь созданы из этого тхиру, в котором, то есть из того ничто, в котором находятся эти души. То есть это создать себя? Ну, в какой-то мере, возможно, и я бы сказал прояснить себя. Ну, хотя там змей порывался говорить, что он себя создал. Ну да, крокодил. Поэтому создание себя это такое, ну да, в общем, мессия, он как змей. Но я думаю, что создание себя это только некоторое промежуточное ступень. И достаточно несовершенно. Хотя, вообще говоря, всякие там self-made men, ну, действительно, у них есть, ну, в общем-то, безусловно, да, некоторый такой прорыв. Но, опять же, прорыв затормаживаем. Я думаю, все-таки прерывы делаются, оцениваются. Вот. Ну, ладно, я думаю, что мы, на самом деле, наверное, на этом сегодня остановимся. И продолжим в следующий вторник. На этот раз уже в 8 часов, действительно, вечером. Праздник все закончится. И да. Я тогда не пойду, к сожалению. А, ну да, поскольку... Я даже есть не смогу. Это жаль. А если это будет не вторник, а ты сможешь, если как-то...